Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Море. Над морем небо. А между небом и морем темные силуэты островерхих домов и башен с сумасшедшими высокими шпилями. Сказочный профиль этого города я помню с самых ранних своих лет. В мое детское сознание он попал со страниц старых книжек, со старомодных этикеток забытых, давно потерянных вещей. И под картинкой помню надпись латиницею «Рига». По Риге я готов ностальгировать до изнеможения. Столько всего можно и нужно было бы сказать о вкусе рижского хлеба, о запахе кофе в кафе старого города, о сверхуютной атмосфере ее улочек, о пороховой башне, о Домском соборе, но нет, надо остановиться. Да вот хотя бы здесь, у шведских ворот. Вроде бы ничего особенного, просто старинные ворота в массивной серой стене. Но сколько с ними связано историй? По легенде, их в собственном своем доме прорубил один купец. Как я понял, дом его был частью городской стены, и купец через них абсолютно свободно ввозил и вывозил товары, не задумываясь о такой мелочи, как таможенные сборы. Действительно, сказка какая-то. А еще, говорят, случилась однажды в Риге эпидемия чумы. Был очень жесткий карантин. И тогда через этот пролом свободы пыталась бежать одна девушка. Был у нее возлюбленный за городом. Но ее поймали бдительные сторожа, дабы другим неповадно было заразу распространять. И прямо тут же в стену и замуровали. Говорят, теперь ее призрак по ночам свободно пересекает границу между явью и небытием, и под сводами шведских ворот слышен нежный женский шепот «Я тебя люблю». Правда, различают его не все, а только те, кто хоть однажды любил по-настоящему. Да, чего только не услышишь здесь, в Риге, в сказочном городе, стоящем на границе между мирами, временами, между морем и небом. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.